Глава третья, в которой все пропало. «Это я виноват». Крот-экскурсовод высморкался в лопух. «Я один во всем виноват». Болотные огоньки, сработавшие аварийное освещение, печально блуждали по разоренной выставке, выхватывая из полумрака и как бы с упреком предъявляя присутствующим то кроваво-красное пятно на моховом ковре, оставшееся от произведения «Красное на зеленом», то муравьев, бестолково суетившихся в руинах разрушенного до основания милого дома, то пустой сучок, на котором еще недавно висел шикарный парадный костюм из змеиной кожи с меховой оторочкой. «Мне пора домой», — сказала зайчиха. «Я должна быть с детьми». «Я тоже хочу домой», — завопил Йод. «У меня шок. Я должен побыть один». «И я сказал всем оставаться на своих местах», — зашипел барсукот. «Да какая теперь разница?» Крот-экскурсовод горестно уткнулся мордой в лопух. «Все пропало. Все искусство пропало». Пропала береста с метками и рисунками, выполненными в наивно-когтевой технике. Пропала выставочная коллекция древних орудий труда, в том числе особо ценные ежовые рукавицы и паутинные сети старинного тройного косого плетения. Менее ценные сети двойного прямого плетения валялись на полу, разодранные, распоротые и растоптанные. Пропали шипы и иглы, ореховые и желудевые ядра и прочие старинные оружия, которые использовали в ходе великой 21-й лесной охоты. Пропали трофейные клыки вражеских псов, вырванные во время битвы при вековом дубе. Самый ценный экспонат, муху в янтаре, как ни странно, не взяли. Но теперь через все произведение тянулись 5 глубоких борозд, гневный след преступной когтистой лапы. Барсук-старший громко отфыркался, от вони першило в горле. Пахло сконсом, с перепугу совершившим незапланированный перформанс, и гарью. Пол был густо усыпан обугленными светляками, многие из которых казались почему-то полосатыми. Барсук-старший с кряхтением наклонился, поворошил светляков лапы и удовлетворенно хмыкнул. Полосатые не были светляками. Они были дохлыми пчелами. Барсук-старший прошаркал к мухе, тронул лапы и понюхал царапины в янтаре, поковырял когтем пчелиные соты на раме. «А кто умелец, сделавший раму?» — спросил барсук. «Я начальник». Крот-экскурсовод всхлипнул. «Это я сделал раму. Это я здесь все неправильно сделал. Я плохо настроил светляков. Я не уберег экспонаты. Я тупой, безглазый, безмозглый, криволапый грызун. Арестуйте меня. Накажите. Посадите в тюрьму. Я виновен в утрате и порче особо ценных произведений искусства». «У нас в дальнем лесу за безглазость и криволапость в тюрьму не сажают», — сказал барсук-старший. «А кто виновен в утрате и порче, это мы разберемся. Но что касается рамы из сот, она сделана как раз мастерски. Охранная система сработала на отлично. При попытке кражи произведения пчелы вылетели, покусали преступника и погибли». «Но преступник испортил произведение», — простонал крот. «Он оставил следы когтей». «Вот и славно», — отозвался барсук. «Зато мы знаем, какого зверя искать». «И какого же?» Маркиза распахнула свои глаза луны и похлопала пушистыми ресницами. «Ищем зверя с таким же отпечатком когтей, как на янтаре», — важно сказал барсукот, — «и при этом сильно покусанного пчелами». «Именно поэтому я приказал всем оставаться на своих местах. Сейчас проведем досмотр и обнаружим преступника». «Вы-то, конечно, приказали, начальник», — сказал крот-экскурсовод. «Да только пока было темно, я почуял, что многие убежали. В темноте я особенно хорошо чую». «А я чую, что кого-то из них я сейчас приведу обратно». Барсукот дернул ухом и встопорщил усы вибрисы. Наверху, на земле, вот прямо над ним кто-то был. Кто-то хитрый затаился и думал, что правосудие его не настигнет. Барсукот и сам не мог бы сказать, как он вычислил этого зверя. Тонкий слух ли ему помог? Или чуткий, как компас вибрисы? Или шестое чувство охотника? В любом случае он распознал подлеца, так что дело оставалось за малым. Сейчас маркиза увидит, каков он за работой. Барсукот присел, напружинился и метнулся вверх, как шальная охотничья пуля, как полночная молния, как пущенная стрела. Он пробил головой потолок подземной выставки, мгновенно выпустил когти и выверенным точным движением поймал преступника в лапы правосудия. Послышался пронзительный визг.